Глава 25. Я резко отстранилась, разрывая поцелуй. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а разум, наконец, начал брать верх над желанием. «Нет», — жалобно произнесла, отступая на шаг, — «это ошибка». Ярослав замер. Его глаза, на секунду назад затуманенные страстью, мгновенно прояснились. Он выпрямился во весь рост, и я снова почувствовала ту пропасть, которая всегда была между нами, даже когда мы находились в одной комнате. «В какой момент ты это поняла?» Его голос звучал обманчиво спокойно, но я уже знала, что это затишье перед бурей. «До или после того, как ответила на мой поцелуй?» «Не делай этого, Ярослав!» Я скрестила руки на груди, создавая невидимый барьер. «Не превращай все в очередную игру!» Он стиснул челюсти, явно борясь с собой. Я ожидала привычной холодной усмешки, снисходительного тона, всего того, что характеризовало его год назад. Но вместо этого он глубоко вздохнул и отступил, давая мне пространство. «Ты права», — неожиданно признал он. «Старые привычки сложно искоренить». Это признание застало меня врасплох. Ярослав, которого я знала, никогда бы не согласился, что он не прав. Особенно так легко, без боя. «Зачем ты приехал?» — спросила я прямо. «Чего ты действительно хочешь от нас?» Воронцов смотрел на меня долго, оценивающе, словно решая, насколько откровенным быть. «Я хочу исправить свою ошибку», — наконец сказал он, и голос его звучал непривычно глухо. «Какую из них?» — не удержалась я от едкого замечания. «Попытку купить меня или то, что позволило мне сбежать?» «Необычно». На лице Ярослава промелькнуло нечто вроде смущения. Хотя я думала, подобные эмоции вытравили из него еще в детском саду. «Я заслужил этот укол». Кривовато улыбается. «То, что я предложил тебе тогда, это было подло, не по-мужски. Но я осознал свою ошибку слишком поздно». Я смотрела на него в изумлении. Такой откровенности я не ожидала. «Ты никогда бы не подумал так, если бы я согласилась», — произнесла я с глухой тоской в душе. «Если бы я приняла твое предложение, ты бы считал, что все сделал правильно». «Возможно». Не стал спорить он. «Я привык получать, что хочу, и не особо задумывался о чувствах других, пока сам не получил в лоб бумерангом». Он подошел к окну, выглядывая на темную улицу. Его профиль вырисовывался на фоне ночного неба. Отчего-то в сердце сладко защемило. Возникло острое желание подойти к нему, прильнуть к сильной спине и отдаться на волю сильнейшему. «Я люблю тебя, Майя», — внезапно сказал он, и эти слова прозвучали так неожиданно, что я едва не пошатнулась. «Любил тогда, но был слишком горд и слеп, чтобы признать это. Любил весь этот год, хотя и пытался заглушить это чувство злостью, работой, чем угодно». Я застыла, не веря своим ушам. Холодильник заговорил о любви. Тот самый мужчина, который предлагал мне контракт и содержание вместо отношений. «Не верю», — прошептала я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидела нечто новое, но пока непонятное мне. «Я понял это, когда потерял тебя». Продолжил он, и каждое слово, казалось, давалось ему с трудом. «Когда дом превратился не только в пустое пространство, а в мучительное напоминание о том, что я упустил. Без запаха твоей кожи, звучания голоса, я просто не сразу понял, что это любовь, потому что ничего подобного ранее не испытывал. Ты как укол обезболивающего, только наоборот. Вместо лидокаина я получил весь спектр боли». Он сделал паузу, и я видела, как тяжело ему говорить о своих чувствах. Для человека, привыкшего держать все под контролем, его слова – нечто выходящее за рамки разумного. Каждый разговор с матерью заканчивался одним вопросом. «Ты нашел их?» И каждый раз, отвечая «нет», я чувствовал, как часть меня умирает. Его голос звучал почти хрипло. И дело было не только в Ване, хотя я, конечно, хотел узнать его. «Дело было в тебе, Майя, в том, что без тебя ничто не имело смысла». Я молчала, потрясённая его словами. Хотелось верить ему, но страх быть обманутой вновь заставлял сердце сжиматься. Я делал вид, что просто хочу вернуть члена семьи, но правда в том, что я не мог смириться с твоим отсутствием», — продолжил Ярослав. «Все внутри замирает от его признания, но главное, я не ощущаю фальши. Как ты можешь любить меня?» — спросила я, включая свой улавливатель лжи на полную мощность. «Ты предложил мне стать твоей содержанкой. Это не любовь, Ярослав». Меня пугала необходимость полностью перед кем-то раскрыться, отпустить контроль. Страх, что ты увидишь настоящего меня и сочтешь недостойным. Проще было предложить контракт, чем рискнуть сердцем. Он посмотрел на меня, и его взгляде была та же уязвимость, что и в голосе. «Я никогда не испытывал этого раньше, Майя. Не знал, как назвать то, что чувствовал к тебе. Я привык, что все в моей жизни подчиняется логике, расчету, стратегии. А ты разрушила все мои правила. Я вспомнила, каким он был тогда, красивым, как картинка, сгенерированная искусственным интеллектом, и настолько прекрасная, настолько и лишённая эмоций. Он сделал шаг ко мне, но остановился. «Я не скрываю, что хочу вернуть вас в свою жизнь», сказал он с прямотой, которую я всегда ценила в нем. «Но на этот раз я не буду диктовать условия. Я прошу только шанса показать, что могу любить тебя так, как ты заслуживаешь». Я смотрела на Ярослава, впитывая каждое его слово, каждую черту его лица. За этот год я столько раз представляла нашу встречу и ни разу не допускала, что он скажет мне о любви. Что-то внутри меня надломилось. Может, это была последняя преграда, которую я воздвигла между нами. А может, просто истощилась сила, с которой я держала дистанцию. «Ты сам не знаешь, о чем просишь», — сказала я тихо, предоставляя ему последний маневр для отступления. «Знаю». Его голос звучал твердо. «Я готов к любым условиям, которые ты поставишь». «Я не верю в красивые слова, Ярослав». «Тогда поверь делам». Между нами оставалось не больше 2 метров, но эта дистанция ощущалась как пропасть. И я решила, хватит бежать от себя. Я сделала первый шаг. Он не двинулся с места, лишь его глаза расширились, зрачки потемнели от удивления и чего-то еще. Голодного, почти звериного. Мои руки сами потянулись к его лицу. Пальцы коснулись горячей кожи, слегка шершавой от щетины, и это ощущение пробудило во мне дрожь. Ярослав замер, позволяя мне вести. Он, привыкший держать все под контролем, сейчас отдал мне власть над этим моментом. «Если ты снова причинишь мне боль...» Прошептала я, поднимаясь на цыпочки, так близко, что чувствовала жар его дыхания. «Я не вернусь. Никогда». «Я понимаю», — ответил он, и его голос, низкий и хриплый, словно пробивался сквозь бурю внутри него. Я поцеловала его. Не робко, не с тоской, а с решимостью женщины, которая знает, чего хочет, и готова взять это. Ярослав ответил мгновенно, будто ждал этого всю жизнь. Его руки скользнули на мою талию, пальцы впились в кожу с такой силой, словно он боялся, что я растворюсь в воздухе. Он притянул меня к себе, и я ощутила твердость его тела, его тепло, его едва сдерживаемую страсть. Мои пальцы запутались в его волосах, я потянула сильнее, углубляя поцелуй. Его губы были жадными, горячими, с привкусом отчаяния и желания. Я отстранилась лишь на миг, чтобы перевести дыхание, и наши взгляды встретились. В его глазах полыхал огонь, что-то дикое, обнаженное. Он смотрел на меня так, будто я была единственным, что удерживало его от падения в пропасть. «Майя», — выдохнул он мое имя. Я не дала ему договорить, снова завладев его губами. Его язык скользнул по моим губам, требуя большего. И я уступила, позволяя ему взять все, что он хотел. Мои ногти впились в его плечи, оставляя следы, а он лишь сильнее прижал меня к себе, будто хотел растворить в своем теле. Все вокруг перестало существовать. Были только его руки, его губы, его сердце, бьющееся так же неистово, как мое. Я чувствовала, как рушатся последние барьеры, как страх и сомнения сгорают в этом пожаре, который мы разожгли вместе. Когда мы, наконец, отстранились, оба тяжело дышали, словно пробежали марафон. Его лоб прижался к моему, глаза все еще горели. Но теперь в них было что-то новое, обещание, твердая решимость. «Я не отпущу тебя снова», — прошептал он, и в его голосе не было ни тени сомнения.